Правительство и пресса изображали повстанцев как оголтелых и бессердечных разбойников, а тут возникал иной образ. Любопытно было бы узнать их получше. «Да кому бы шахты не принадлежали, — ответил он, — кто-то должен ими управлять, организовывать работу, и не кто попало, а тот, кто знает дело». Главарь взглянул на него с усмешкой. «А вот ты знаешь. Я этому учился. Иными словами, кто бы у нас тут ни верховодил, ты без работы не останешься, так? Надеюсь на это». В глазах главаря мелькнуло нечто вроде уважения. «Повезло, что смог выучиться», — он снова показал на своих товарищей. «А из этих вот с голоду помиравших никто даже в школу не ходил. Да и я выучился с грехом пополам только читать да писать кое-как. А четыре правила арифметики? Знаю только два — складывать и вычитать. На остальные времени не хватило». «Думаю, революция переменит все это, а?» Главарь взглянул на него очень пристально, словно пытаясь понять, серьезно ли тот говорит, и остался доволен увиденным. «Всему свое время, дружище. Надеюсь, мир не перевернется, и индейцы нас не перережут». И вот, наконец, они оказались перед двухэтажным зданием с огромной вывеской на фронтоне. По улыбкам на лицах Мартин понял, что дошли до цели. Он ожидал, что ею окажется форт или мост или что-то в этом роде, и уже представлял, как, пригибаясь, чувствуя лопатками дуло револьвера, закладывает динамитные шашки и поджигает Бигфордов шнур, а над головой градом хлещут пули, и эта перспектива одновременно и ужасала, и восхищала его. Но от увиденного он замер с открытым ртом. Черные буквы на желтом фоне складывались в слова «Банк Чиуауа». Мартин Гарретт своими руками еще никогда не устраивал подрыв, хотя присутствовал при многих. В силу своей профессии он знал основные принципы взрывных работ. Мог рассчитать заряд и место закладки. Все это он изучал в Мадридской школе горных инженеров, а потом на практике в Испании и Мексике, когда на протяжении 2 лет направлял бригады бурильщиков в подземные галереи и в открытые рудники. Тем не менее, одно дело закладывать динамитные шашки в проделанные отверстия и потом взрывать их по каноническим профессиональным правилам, и совсем другое делать то, что предстоит ему сейчас. Поэтому он слегка растерялся, когда, спустившись в подвал банка, дошел до огромной бронированной двери в конце коридора. «Ну, как ты смотришь на это, дружище?» «Да вот, смотрю, тем и занят. Справишься?» «Может, да, а может и нет. Расстарайся, чтобы вышло «да». Букв-то почти столько же». Инженер хмуро рассматривал хромированную сталь внушительных засовов, замков и маховиков, покуда его спутники со шляпами на затылке, с карабинами наперевес, сгрудились чуть позади и наблюдали за ним совсем иным, едва ли непочтительным видом. Жар революционной самоуверенности остыл и улетучился, и теперь даже главарь поглядывал на Мартина с опасливым уважением. Перед лицом непостижимых их разумению тайн эти корявые, загрубелые парни ожидали от него обнадеживающего знака, как ждут слова врача или священника. А не проще ли доставить сюда директора или кого-нибудь из здешних клерков, знающих устройство этих запоров? «Да перебили их всех, разве не знаешь? Остается только шарахнуть». Мартин снял шляпу и в сомнении поскреб висок. «Шарахнуть, говорите?» «Говорю», — инженер вздохнул. На самом деле выбора у него не было, все это знали, а он лучше, чем кто другой. И, наконец, он решился. «Мне понадобятся мешки с землей и толстые доски. Слыхали? Тащите!» Раскуривая гавану, прихваченную из обставленного красным деревом и кожаными креслами кабинета наверху, главарь не сводил глаз с Мартина. А тот подошел к вещевым мешкам с маркировкой Федеральной армии и осматривал их содержимое. Мотки Бигфордова шнура и стопина, кусачки и прочие инструменты. Примечание. Стопин – шнур, пропитанный легко воспламеняющимся веществом и служащий для передачи огня. Конец примечания. Откуда бы их ни добыли, выбор был сделан верный. В мешках и в красном ящике имелось все необходимое. Хорошо бы, подумал Мартин, там оказалось немножечко удачи. «Сумеете, сеньор?» – настойчиво спросил главарь. «На вы и сеньор вместо дружища, и в голосе звучит почтение». Почтение, смешанное с беспокойством, и Мартин отлично сознавал его причину. Одно дело нагрянуть в банк Чуауа с динамитом и намерением раскурочить сейф, и совсем другое оказаться перед толстенной стальной дверью со множеством непонятных рычагов, штурвалов и прочих запорных механизмов. От его тона Мартин ощутил необыкновенную уверенность в своих силах. Впервые с той минуты, как он перешагнул порог червового туза, все здесь зависело от него. Он знал нечто такое, что было неведомо остальным. «Наверное, сумею», — сказал он, добавил властно. «Только держитесь от меня подальше с этой своей сигарой». Главарь пожал плечами, встопорщил усы в двусмысленной усмешке. «Как скажете. Тут каждое ваше слово, как Христова заповедь». Принесли мешки с землей, толстые доски, и по приказу Мартина часть сложили рядом с ним, а часть подтащили к бронированной двери, меж тем, как сам он склонился над красным ящиком и стал доставать оттуда и раскладывать на полу динамитные шашки, стараясь, чтобы ни одна капля пота со лба не упала на них. По одному, доставая и взвешивая на руке цилиндрики, завернутые в вощеную бумагу, он мысленно вел технические расчеты. Потом разложил на две кучки, перетянул суровой ниткой, тщательно вытер влажные от желтоватого нитроглицерина пальцы и обмотал каждую метровым отрезком стопина. Концы отрезал наискось и закрутил, скрепив так, как делали это испанские бурильщики. Бигфордов шнур горел со скоростью сантиметров в секунду, так что дистанция была чуть больше 3 метров. Достаточно, чтобы поджечь и успеть убежать. «Мешки сложите, где скажу, и очень аккуратно». Мексиканцы повиновались, один отмеренный заряд динамита лежал у той стороны бронированной двери, где были шарнирные петли, другой у запоров. Потом Мартин показал, как накрыть обе кучки мешками с землей, потом досками и сверху снова мешками. И когда все было готово, обернулся к тем, кто выжидательно смотрел на него. «Давайте все отсюда». Приказ выполнили все, кроме главаря, который не сдвинулся с места и стоял, широко расставив ноги с сигарой в руке. Мартин подошел к нему вплотную, поглядел в черные твердые глаза и сказал: «Позвольте-ка», — вынул у него из пальцев дымящийся окурок. Потом прижал окурок к концу шнура, тот зашипел, воспламеняясь и распространяя вокруг запах пороха и горящей гуттаперчи. Мартин вернул главарю сигару и спокойно пошел по коридору, не оборачиваясь и не проверяя, следует ли тот за ним. Дойдя до лестницы, услышал за собой шаги. Остальные ждали их этажом выше. Для развлечения они вывернули ящики, открыли каталожные шкафы и выбросили на пол документы. Двое помочились в зарешеченные окошки касс. Мартин показал им на двери. «Давайте-ка лучше все на выход, мало ли что». Бандиты переглянулись, неловко затоптались, почти по-детски замялись. Никому не хотелось торопиться на глазах у остальных. Мартин вышел на улицу, сощурился от яркого света, отражавшегося от выбеленных стен, вдохнул горячий воздух позднего утра. На соседнем доме висела реклама американских рабочих брюк «Левайс» и другая швейных машин «Зингер». В отдалении по-прежнему слышались выстрелы. Следом за ним вышли и все остальные. Замыкавший шествие главарь задержался в дверях, выпустил прощальное облачко дыма и бросил сигару на землю. От глухого подземного взрыва вздрогнули стены и посыпались стекла в окнах. Когда пыль рассеялась и осколки усеяли тротуар, бандиты с ликующими криками принялись хлопать Мартина по спине. Никогда прежде он не видел столько денег сразу. Здесь были мешки с серебряными монетами и пачки мексиканских песо и новых в неповрежденной банковской упаковке и уже бывших в обращении. Нашлись в немалом количестве и доллары США. Бандиты радостно переговаривались, таская добычу по коридору и по лестнице после взрыва, засыпанной пылью и обломками. При свете керосиновой лампы они носили мешки и коробки, обсуждали, что можно сделать с такой уймой денег, сколько можно накупить домов и ферм, сколько голов скота, сколько побрякушек женам и игрушек детишкам. Глаза у них горели алчностью, и Мартин догадывался, что, представься только удобный случай, многое бы оказалось у них в карманах. Однако под бесстрастным взглядом главаря, который прохаживался взад-вперед, все держались в рамочках. Мартин ожидал, что будет грабеж по всей форме с пальбой в воздух и прочим буйством, но в ожиданиях своих обманулся. Если не считать подрыва, все шло чинно и деловито. Для революционеров они вели себя слишком уж дисциплинированно. может быть, из уважения к священной борьбе за дело народное, а может быть, и это вероятней, к тяжелой руке вожака, который тот будто ненароком держал на кобуре, не спуская глаз со своих присных. «Шевелись! Сейчас полковник придет!» — подгонял он. В углу бронированной камеры хранилища стояли 10 деревянных ящиков, опечатанных красным сургучом и опломбированных, и Мартин заметил, что, обнаружив их, главарь не удивился. Напротив, он подошел к ним и потыкал носком сапога, словно определяя вес, потом наклонился, проверяя печати и пломбы, а потом, не вскрывая, приказал двоим караулить их. Судя по всему, это были самые надежные его люди. С карабинами наперевес, отогнув кверху поля сомбреро, они встали у ящиков. У одного на рукаве были две красные ленты, заменявшие шевроны. «Ни шагу отсюда, пока я сам лично не приду. Слушаюсь. Глядите в оба, ребята. Будьте зоркие, как орлы. А кто дотронется до ящиков, умрет. Это ясно? Яснее некуда, сеньор-майор». Так Мартин узнал, в каком чине ходит главарь. Майор или команданте в регулярной армии командует подразделением численностью человек в 300, но в охваченной революцией Мексики, где генералы и полковники появлялись как грибы после дождя, это звание могло значить все, что угодно. Иное дело, что никто бы не стал оспаривать его авторитет, довольно было посмотреть на его лицо со свежим шрамом, на холодные спокойные глаза, будто вырезанные из черного камня. Сейчас он задумчиво рассматривал Мартина. Оба стояли на верхнем этаже, глядя, как люди громоздят на стол песо и доллары. «Справились, сеньор», — признал мексиканец после паузы. Теперь он смотрел на Мартина с каким-то новым интересом. Более того, благожелательно и даже дружелюбно. Впрочем, мало что можно было понять по этому бесстрастному лицу типичного северянина. «Немного не рассчитал заряд», — поскромничал Мартин, — хоть и был в глубине души польщен. Чуть было все здание на воздух не подняли. Как говорят моряки, лучше переесть, чем не доспать. Они вышли из дверей банка. На улице прибавилось модеристов, грязных, оборванных, потных. Они шли медленно и без остановки, с винтовками или карабинами на плече, вереницами или кучками, с каждой минутой становившимися все более многочисленными. Кое-кто был в сандалиях, а кто и босиком. Направлялись они туда, откуда, отдаляясь, но не смолкая, доносился шум боя. Майор стоял неподвижно и внимательно прислушивался, нюхая воздух, как охотничий пес. Вид у него был довольный. «Музыка, а? Что скажете?» — Мартин слегка кивнул, не без сомнения. «Смотря кто играет». Майор окинул его ехидным взглядом. «Для испанца вы недурно разбираетесь. Сколько лет околачиваетесь на белом свете?» 24 года». «Ну а как вам все это?» Он показал на тех, кто проходил по улице. Мартин улыбнулся. «Впечатляет, невероятный опыт. А дома у себя вы такое видали?» «Нет, никогда». «А должны бы. Да неужели в Испании не было революции?» «Давно уж». «Нехорошо это терять добрые обычаи. Если богатые упрутся, черта с два их подвинешь. Добром с ними нельзя, только силой сковырнуть. Пусть знают, зачем на свет родились». Он вытащил из кармана маленький револьвер Мартина, снова взвесил его на ладони и протянул инженеру. «Вроде бы ваш». «А что вы будете делать с этими деньгами?» — отважился спросить инженер, пряча арбеа. Майор подумал немного, прикидывая, насколько уместен такой вопрос. «Воевать с правительством». «Дело дорогое», — медленно проговорил он наконец. «Сеньору Мадера надо платить бойцам, закупать в Штатах боеприпасы и оружие. Это все стоит прорву денег». «А вот те ящики», — еще больше осмелев, задал вопрос Мартин. «Те, которые остались внизу». Майор резко прервал его, губы под усами сложились в очень неприятную улыбку. «Вы не видели там никаких ящиков». В конце улицы появилась группа всадников свирепого вида, сомбреро, кожаные гетры, полные патронташи. Запыленные, утомленные, они ехали, бросив поводья, с винтовками поперек седла, и было в их облике что-то одновременно убогое и величественное. Перед банком они остановились. и передовой вопросительно взглянул на майора. «Как оно?» — спросил он в виде приветствия. И красным шейным платком утер лицо от пыли и пота, превратившееся в маску. Из-под техасской шляпы улыбались живые и быстрые глаза. Майор весь подобрался, вытянулся едва ли не по-строевому. «Сеньор полковник!» «Все прошло гладко, как по маслу», — он показал на Мартина. «Отчасти благодаря вот ему, нашему новому другу. А то, что должно было там найтись, нашлось?» «Нашлось!» Полковник, сидевший на каурой лошади, в высоком пастушьем седле с короткими стременами, закрутил ус с любопытством, разглядывая Мартина. Он был плечист, на широкой груди перекрещивались туго набитые патронташи, мощная шея, крупная голова, крепкие зубы, кофейного цвета, сощуренные глаза под тяжелыми веками глядели пристально. «И за что же нам благодарить твоего друга, майор?» «Он разбирается во взрывном деле и приложил к этому руку». Полковник выпростал одну ногу из стремени, оперся локтем на луку седла. «А позволено ли будет спросить, откуда взялось это сокровище?» Мартин сделал шаг вперед. «Я горный инженер, сеньор полковник». «Испанец?» «Да». Всадник нахмурился и помрачнел. Потом, обернувшись к своим спутникам, нашел глазами парня в соломенной шляпе, долговязого, тощего, безбородого и смуглого, по виду тот напоминал индейца-северянина, и глаза его, скорее желтые, чем черные, смотрели на Мартина, как смотрит змея на мышонка, внезапно возникшего на ее пути. «У нас здесь вашего брата испанцы не любят», — проговорил, наконец, полковник, поворачиваясь к Мартину. «Они нас дрючили 300 лет и сейчас продолжают. У них лучшие земли, лучшие угодья и поместье. Лучший скот, они поддерживают тирана Порфирио Диаса с его сворой. Перевешать их всех, и дело с концом». Малый с индийским лицом молча кивнул, поглаживая свернутое кольцом лассо на луке седла. По странной ему самому непонятной причине Мартин не столько испугался, сколько обиделся. «У нас в роду я первый, кто приехал в Мексику», — сказал он твердо. На него воззрились с удивлением, потому что ждали, что он будет робко и боязливо возражать. Полковник снова закрутил усы и насмешливо взглянул на майора. «Находчив твой новый дружок Гачупин». «Ничего не скажешь», — тот пожал плечами. «И к тому же руки у него золотые. Вы бы видели, как он справился с этим хранилищем», — майор широко развел ладони, показывая. «Вот такая стальная дверь, или даже больше. Если бы не он, мы бы все здание разнесли к чертям, а сейф остался бы целеханек». «Монолит, как называют его ученые люди», — улыбнулся полковник. «Вот-вот. А он, говоришь, из него чилорио приготовил?» Примечание. Чилорио — мексиканское блюдо, типичное для штата Синалоа на северо-востоке Мексики, жаркое из разобранной на волокна свинины, перцев и зелени. Конец примечания. Майор состроил гримасу, обозначавшую улыбку. «Разделал, и на блюде, можно сказать, подал. Ешь не хочу. И содержимое не повредил. Ящики стоят внизу такими, как их мама родила. Охрану поставил надежную. Обидные такие ваши слова, сеньор полковник. Что же, пойдем глянем. А то уж белый день на дворе». Полковник и индейец спешились, другие взяли под уздцы их коней. Миг спустя, полюбовавшись кипами песо и долларов на столе, оба в сопровождении майора спустились в подвал. «Побудьте-ка здесь пока, с места не сходите», — сказали они Мартину. Тот уселся на диван под присмотром двух звероподобных личностей, вооруженных до зубов. Вскоре его позвали вниз, и он стал спускаться по ступеням. В подвале полковник, майор и индеец стояли перед дверью в бронированную камеру. Керосиновая лампа освещала вскрытые, наконец, ящики, набитые картонными пакетами, некоторые были уже прорваны и позволяли видеть сверкающие золотые монеты. «Это вы постарались?» — спросил полковник, показывая на огромную стальную дверь, сорванную с петель вместе с засовами. Сказано было с восхищением. Мартин скромно кивнул. «Это часть моей работы», — сказал он. «Мне положено уметь обращаться со взрывчаткой». Полковник, как до этого майор, смотрел на него теперь совсем по-иному, со смесью любопытства и нескрываемого уважения. «А если дадим вам динамит, сможете взорвать еще кое-что?» «Когда?» «Сейчас. Не знаю. Сегодня, завтра. Опять броневые камеры?» «Да нет, не камеры. Кое-что другое. Заложить шашку и разнести все к известной матери». Мартин немного подумал. «Можно попробовать?» «Сделайте. А чего же не сделать?» «Что, вашей милости, наша революция? Не холодно вам от нее, не жарко?» Мартин снова подумал, он чувствовал какое-то небывалое, незнакомое воодушевление, которое было сродни душевному зуду. Его ждут новые миры, которые предстоит открыть, предвкушение, приключения. «Я приехал из Испании работать на шахтах, а они уже несколько недель как закрыты, и делать мне нечего». Полковник прищелкнул языком и сказал с очень серьезным видом. «Мы бедные люди, друг мой. Все, что добываем, отдаем народу. Платить вам сможем немного». «Ничего мне не надо платить». «То есть как? А ради чего же?» «Из любопытства. Мне очень интересно тут. И вы интересны тоже. И все, что происходит в Мексике». Улыбка, словно трещина, пересекла маску из пыли и пота на лице полковника. «Но внукам-то надо же будет что-то оставить. Сначала надо будет ими обзавестись». Грянул полнозвучный раскатистый хохот, полный жизни и силы, полковник обернулся к майору. «Мне нравится твой дружок», — сказал он и потом взглянул на индейца. «А ты какого мнения, Сармиенто?» По-змеиному холодные, ничего не выражающие глаза щелочки цепко держали инженера в поле зрения. «А мне вот сеньор полковник не нравится». «Ну, то есть, совсем не нравится», — полковник снова расхохотался. «Это потому, что ты, сволочь такая, даже тени своей не доверяешь, но не тревожься. За него поручится майор Дон Хенавево Гарса». Он хлопнул майора по плечу. «Поручишься, дружище?» «Можем попробовать», — отвечал тот. «Вот и славно. А если наш гачупин задурит или напакостит, ты с него шкуру спустишь». «Как прикажете», — полковник подмигнул индейцу. «Остынь, остынь, Сармьенто, на твой век висельников хватит». После этого он замолчал, словно в сомнении, потом, как бы принял решение, подошел к открытым ящикам, достал блестящую монету, медленно осмотрел ее, подбросил в воздух, накрыл ладонью и перекинул Мартину, который поймал ее на лету. «Держи, инженер, на память о банке Чиуауа и в залог того, что еще получишь в Сьюдад-Хуареса, как только от нас отвяжутся федералы». Мартин рассматривал монету. 20 песо золотом, отчеканенные в 1866 году. На аверсе профиль какого-то бородатого человека и надпись «Император Максимилиан». «А поскольку ты дня два будешь состоять при майоре Гарсе, а ему за тебя отвечать, хотелось бы знать твое имя, чтобы в случае, если тебя кокнут, мы знали, про кого сказать доброе слово на поминках». «Меня зовут Мартин Гарретт», — сказал инженер, держа в руке монету. «Рад познакомиться. А меня Вилья. Полковник Франциско Вилья».